У него же была сумка. Точно, я боковым зрением видел, как он поставил ее под стол, прежде чем опуститься на стул. Я подозрений у него не вызвал, читал «Науку и жизнь». Он опустил сумку и сел за мой столик, чтобы видеть, что происходит рядом с его домом. Конспиратор хренов. Я тут же вернулся в пирожковую и сразу заметил сумку с надписью «СССР». Натянул на руку перчатку и схватил сумку за ручки, а после этого снова вышел на улицу. Отойдя от дома, где стояли милицейские машины, на довольно далекое расстояние, артист прибавил ходу. Я тоже пошел быстрее. Потерять его из виду было бы очень нехорошо. Надо было выяснить, где у него логово. Вроде, в материалах дела ничего ни о какой базе сказано не было, но это не значит, что ее не могло быть на самом деле. Сумку бросил. Значит, тут улики, 100%. В деле указано, что по результатам обыска было найдено и орудие убийства, и украденные предметы. Только пистолета ТТ не было. Но в той реальности обыск проходил не сегодня, а после еще нескольких убийств. В общем, сумку оставлять было нельзя и нужно было сдать органам вместе с ее хозяином. Он, как раз, в этот момент обернулся. Я успел отвести взгляд и сделаться незаметным, как хамелеон. Расстояние между нами оставалось изрядным, а, кроме меня, по улице шли и другие пешеходы. Так что разглядеть меня, бросив беглый взгляд, было невозможно. Он никак не проявил нервозности или обеспокоенности, пошел дальше, как шел и до этого, перебежал через мост и еще ускорившись помчался вперед. Я, естественно, прибавил и немного сократил расстояние. Блин, придется его вырубить и вызвать милицию. Лучше бы где-то во дворе. Значит, надо обогнать, выбрать подходящий проулок и... Ёлки. Он сам, не дожидаясь моей помощи, нырнул в подворотню. Бляха-муха, только не выпустить из виду. Я уже не шел, а бежал. Твою же мать, вот сюда. Я заскочил во двор и оказался в узком и длинном мешке. Маньячила здесь не было, да и скрыться было совершенно некуда. Если только там подальше были еще закоулки, невидимые отсюда. Я рванул обратно, выскочил на улицу, распугивая прохожих. Покрутил головой, кинулся дальше, к следующему двору. Да, наверное, сюда. Снова влетел в каменный мешок, на этот раз похожий на лабиринт. Ломанулся вперед, налево, в арку, в другой двор или тот же, хрен его разберет. Забежал за деревянную покосившуюся постройку, влетел в лужу, перепрыгнул, понесся дальше к новой арке, соединяющей дворы. Эпическая сила. Похоже, снова я залетел не туда. Злость поднималась густой пеной, шаги гулко отражались от стен этих каменных колодцев, населенных безмолвными тенями. Я пролетел через долгий темный проезд, резко повернул за замшелую кирпичную будку и, нет, не перепутал, залетел туда, куда надо. Прямо передо мной стоял артист и держал меня на мушке. В его руке грозно чернел тульский токарев. Сам разбойник стоял, спрятавшись в нише кирпичного строения, и его не было видно ни из окон дома, ни из проезда. «Вы там это», переводя дыхание, сказал я и поднял руку с его сумкой. «В пирожковой забыли». «Ты кто такой?» – нахмурился он. «Семен». «Какой еще Семен?» «Из БДТ», – влепил я первое, что пришло в голову. Чувак бредил театром, вот я и подкинул ему отвлекающую инфу. Воспользовавшись его секундным замешательством, я, не давая опомниться, двинул сумкой ему по руке с пистолетом, и тут же раздался оглушительный выстрел, тысячекратно повторенный стенами домов. «Сука!» – заревел он, отбивая сумку. «Фараон!» «Она выпала!» Но я тут же нанес ему короткий удар правой по уху и резко отступил. Артист влетел вглубь простенка, ударился головой и снова нажал на спуск. Мудак, сука, левое плечо обожгло, и он моментально получил носком ботинка по запястью. А потом, не чувствуя боли в плече и не будучи способным противостоять обуявшему меня гневу, я несколько раз въехал ему по жбану. Он обмяк, осел, вжал голову, прикрываясь руками. Рожа была разбита. Из носа и изо рта струилась кровушка. Я посмотрел на выпавший из сумки парик и откатившийся тюбик помады. «Пидор», захлебываясь кровью, прохрипел он. «Да, судя по реквизиту, эта роль будет твоей еще долго», усмехнулся я. «Первое травести-шоу на зоне. Знаменитостью станешь, еще и выходить не захочешь. В том будущем, которое было мне известно, ему впаяли вышку, но это после нескольких эпизодов, включая зверство и убийство. Вполне возможно, сейчас ему удастся отделаться пятнашкой». Он захрипел, выплюнул большой кровавый сгусток, и в этот момент я услышал звук мотора, а потом несколько раз вскрикнула сирена. Японский городовой. Я рванул вглубь двора, вернее, колодца, но там проездов и проходов уже не было. Блин, заманил меня артист хренов. Я, конечно, выпутаюсь, мне предъявить было нечего, хотя кое-какие вопросики, разумеется, остались бы незакрытыми. Но проблема была в том, что мне не стоило светиться в связи с делами из списка. Категорически не стоило. Поэтому, заметив пожарную лестницу, я подбежал к ней и, подпрыгнув настолько высоко, насколько было возможно, схватился за металлическую перекладину. Руку резануло болью. Зарычав, я подтянулся, перенес здоровую руку и ухватился за следующую перекладину, потом снова и снова. Немедленно вниз. Стрелять буду. Какое там стрелять, а предупредительный. В голове стучали молоты, пульс взмывал к небесам, адреналин носился по венам. Скорее, скорее, скорее. Теперь-то уж точно попадать в лапы ментам не стоило. Внизу хлопали двери, орали люди, визжала сирена. Ад. А я удалялся от него с каждой секундой дальше и дальше. Ноги ступили на перекладину, и теперь меня было не остановить. Кто самый бравый пожарный на этой лестнице? Кто самый довольный Карлсон на этой крыше? Крашеные металлические листы грохотали под тяжестью моих шагов. Я бежал по кровле, прогибающейся и стонущей от моего бега. Остановился на мгновение, покрутил головой. Кругом простирались крыши, крыши, крыши. Антенны, печные трубы, провода. Кое-где виднелись башни и купола церквей. Да тут заблудиться, как два пальца. Стоять. Раздалось передо мной и навстречу застучали шаги. Египетское царство. У вас там внизу готовый, упакованный, да еще и с набором вещдоков Кент, что старушку замочил. Раскольников, практически. И в сумке, наверное, тот самый молоток лежит. А вам делать больше нечего, как носиться по крышам за героем, помогающим следствию. Стоять. Раздалось еще ближе. Я притаился за широкой трубой дымохода и прислушался. Шаги сделались более редкими и осторожными. Бум-бум-бум. Еще мгновение, и он меня. Я выскочил прямо перед ним. Молодой Летеха. Не моложе меня, конечно. Хотя, ударить снизу, дернуть на себя, выкрутить руку и... Он взвыл и разжал пальцы. Пистолет гулко шарахнул по кровле и заскользил к краю. Не упадет, не бойся. В бортик упрется. Да не дергайся, а то тебя бортик не удержит. Полетишь башкой вниз. Я сдавливал ему шею, поймав изгибом локтя, поливая его китель своей кровью. Теперь будут знать мою группу. Его правую руку я держал выкрученной так, что у него, наверное, слезы из глаз текли. Но он не ныл, молодец парнишка. Я резко снял захват с его шеи, не отпуская вывернутую руку, резко толкнул, прижав его грудью к трубе. Пошарил в кармане и извлек браслеты. Оставалось придумать, чему его пристегнуть. К скобе. Да, точно к скобе. В трубу дымохода были вбиты массивные скобы, чтобы трубочисты взбирались по ним, как по лестнице. Щелк, вжик, щелк. Ну, все, брателла, постой здесь, а я пойду, у меня дел еще выше крыши. Мент повернулся и теперь рассматривал меня, пытаясь запомнить особые приметы. Отвернись, а то вырублю. Ты кто такой? Неприязненно произнес он. Я, хороший вопрос, Юра Гагарин. Ну, не называться же было Бэтменом или Суперменом. Нам эти буржуазные выкормыши даром не нужны, своих героев хватает. Чего? Протянул мент. Шучу. Похлопал я его по плечу. Я Илья, из Мурома, гроза бандитов. Ну, все, мил человек, желаю, чтобы все, как говорится, стараясь без надобности не шуметь, я аккуратно пошел по крыше. Приседая и прячась за трубы, я продвигался дальше по этому огромному лабиринту. Наконец, я решил, что нужно возвращаться с небес на землю. Минуя ближайший выход на чердак, дошел до следующего, подобрался к краю, посмотрел вниз. Ментов не было. И вообще, это был совсем другой дом. Впрочем, за это поручиться было нельзя. Я залез на чердак, снял пальто, пиджак и рубашку, оторвал рукав и сделал перевязку. Пуля шаркнула по краю, прорыв глубокую борозду на левом плече. Повязка намокла, но все должно было обойтись. Ничего серьезного. Впрочем, все же надо было зайти в аптеку, купить бинт, стрептоцит и пенициллин. Я снова оделся, попытался сделать дыру на плаще менее заметной, но ничего не добившись, махнул рукой и вышел в подъезд. Прислушался. Было тихо, ни шагов, ни голосов. Я удовлетворенно кивнул и пошел по лестнице, стараясь ступать тихо и неслышно. В той части двора или в том дворе, где я вышел, кто их здесь разберет, ленинградцев этих, милиции не наблюдалось. Я спустился на улицу и двинул в сторону центра. Ходить в окровавленном и продранном плаще мне не улыбалось. Предстояло еще и в Москву возвращаться, так что требовалась новая одежда. Мента на крыше скоро найдут, и вся милиция города получит мой фоторобот и будет знать, что я ранен в руку. Опера помчатся по универмагам, пытаясь узнать, что я купил и куда подался. Я взмахнул правой рукой и остановил мотор. Блин, таксистов, скорее всего, тоже хорошенько потрясут сегодня. На финляндский вокзал, скомандовал я шефу, нарочито выставляя раненое плечо. А еще я демонстративно морщился и поглядывал на часы. «На поезд опаздываешь?» — в конце концов спросил водила. «На какой поезд?» — окрысился я. «Ни на какой поезд я не опаздываю». Больше он ничего не спрашивал. А я, выйдя из машины и подождав, пока она уедет, сел в стоящую на стоянке другую тачку и велел ехать к фрунзенскому универмагу. Сидел я на заднем сиденье и старался быть незапоминающимся и малоинтересным. Рассчитавшись, я вошел в универмаг и без примерки купил уродскую черную куртку, в какой только на черную же работу и ходить. Зато заплатил всего четвертной. После этого я пошел в сторону гостиного двора. Отойдя на достаточное расстояние, я зашел во двор жилого дома, снял плащ и надел новую куртку. Плащ засунул в мусорный бак, а уже в гостином дворе я приобрел куртку получше. Польскую болотного цвета. За нее мне пришлось выложить почти стольник, отстояв предварительно неслабую очередь. Зато в этом ажиотаже на меня никто не обращал внимания. Еще полтос ушел на приобретение очков капелек с градиентной тонировкой. Очки тоже были польские, но выдавались за итальянские. Их я взял у фарцовщика на галере. Так называлось место у гостиного двора, где можно было купить фирменный шмот. В общем, поездка получилась довольно накладной. И все из-за того, что этот артист решил устроить пальбу. Закончив заметать следы, я решил вырываться в сторону Москвы. Поймал частника до Московского шоссе. Водитель синенького москвича оказался говорливым и довольно шустрым дедком. Потом был молчаливый поглядывающий с подозрением толстый дядя на 21-й Волге. Потом МАЗ, груженный лесом. В общем, пока я добрался до Чудова, сменил 6 машин. И смотрели на меня как на сумасшедшего, когда я говорил, что в Москву еду. Почему? Типа автостопом, а не поездом или даже самолетом. В Чудово меня высадили у станции и дальше я уже ехал электричками. Никто меня здесь не ловил и ориентировок с моим описанием не посылал. Вечером я приехал в Бологое. Это, типа, что за остановка, Бологое или Поповка? К счастью, с платформы никто не сказал, что это Ленинград, поэтому я поужинал, купил билет и ждал поезда, сидя на жесткой деревянной лавке зала ожидания. Рука болела, но тут уж ничего сделать было нельзя. В Питере в аптеке я приобрел все необходимое и сделал себе перевязку, хорошенько засыпав рану стриптоцидом. Теперь нужно было только ждать, когда она заживет. МД первое дело и все сразу пошло не по плану. Продумать такое развитие событий заранее было, конечно, нереально, но на будущее требовалось создать какие-то подходы, позволяющие сводить на нет риски раскрытия и провала операций. Когда, наконец, поезд прибыл, я забрался в вагон, зашел в свое купе, вытянулся на полке и закрыл глаза. Равномерный перестук колес и то, что денек выдался не самым спокойным, моментально отправили меня в царство снов. Так что я даже и не понял, спал или не спал. Кажется, только лег, закрыл глаза, а вот уже и Москва. И снова утро, и снова туман, и снова знобкое поеживание. Впрочем, возможно, виною озноба была не влажность, повышенная температура моего тела. Да, даже, скорее всего, меня потряхивало. БРРР. Нужно было купить еще и аспирин, не только антибиотики. Эритромицин хорошо, конечно, но некроз тканей при пулевом обычное дело. Тут, конечно, рана открытая, но врача искать придется, скорее всего. Была уже половина восьмого, и я решил позвонить бабушке. Успокоить и предупредить, что сегодня еще меня ждать не стоит. Ба, не спишь? Привет, Саня. Не сплю, конечно. Ты же знаешь, я с 6 уже на ногах. А ты тоже встал уже? Когда приедешь? Сегодня. Сегодня точно нет, не успею. Ну, ладно. Кстати, дядя Эдик вообще голову потерял из-за твоей начальницы. Просил тебе благодарность передать. А я вот не уверена, как-то. Может, зря ты с ним начальницу свою свел. Даже интересно посмотреть, что там за чудо такое. Многие мужчины ему, конечно, спасибо скажут, но она явно его заколдовала. Ба, надо его срочно выручать, спасать надо. Да ладно, чего там спасать, он сам уже не мальчик давно, должен понимать, что к чему, пень старый. А она-то тоже хороша, лезет к мужику вон насколько старше себя. Чудище Эбла, озорно, огромно, стазивно и лай, усмехнулся я. Ой, да ладно тебе, Саня, насмешил. Она рассмеялась. Поговорив с бабушкой, я решил позвонить Кумачевой, напомнить о себе и подтвердить встречу, назначенную на завтра. Я снова бросил двушку в прорезь таксофона и позвонил в гостиницу «Ленинградскую». Попросил соединить с Аллой Сергеевной, и меня без лишних вопросов соединили. Прослушав серию длинных гудков, я уже хотел вешать трубку, как вдруг из динамика долетел недовольный женский голос. «Алло, Алла Сергеевна, здравствуйте». «Здравствуйте», — настороженно ответила она, — «слушаю вас, это Александр». «Какой еще Александр?» «Жаров, из Верхотомска». «По поводу...» «А, Саша, тут же вспомнила меня Кумачева». «Ну, что, завтра все без изменений?» «Да, с моей стороны все в силе». «Ну и отлично. Ты уже в Иваново?» «Нет еще», — брякнул я, хотя вроде бы уже говорил ей, что собирался выехать из Москвы еще вчера. «Так ты в Москве?» «Да». «Если хочешь, можешь поехать со мной. Вы на машине едете?» «Да, причем, собираемся выезжать уже через полчаса. Так что ты, можно сказать, застал меня чудом. Мы часа за четыре доедем, а на поезде сам знаешь, сколько телепаться». «Да, знаю. Спасибо за приглашение». «Ну, так ты его принимаешь или нет?» «Конечно, принимаю, с большой радостью. Я не врал. На меня навалилась усталость, будто было не утро, а поздний вечер. Так что переться на вокзал, добывать билет, неизвестно сколько ждать поезд, мне совершенно не улыбалось». «Ну, подходи тогда, встретимся в фойе, хорошо? Ты далеко отсюда?» «Я был близко и даже прямо сейчас видел шпиль гостиницы. Поэтому, позабыв про аспирин, сразу пошел на место встречи. Зина, к счастью, пока я ждал Аллу, не появилась». «О, какие очки!» — улыбнулась Алла Сергеевна, приветствуя меня. «Ну, что, едем?» «Конечно. Какая рука горячая?» «Да, я вообще горячий», — усмехнулся я. Она не ответила, только хмыкнула. Мы загрузились в ее «Волгу» и помчали. Кумачева села впереди, рядом с водителем, а я разместился сзади. Было хорошо и приятно сидеть в теплом авто на удобном диване, а не бежать и по промозглой и ветреной Москве. Алла говорила, говорила, говорила, а я только поддакивал. Через некоторое время, впрочем, я уснул. Ее голос становился все более и более далеким, и я отрубился. Потом я проснулся и, судя по часам, прошло уже часа. Чувствовал я себя скверно. Температура, судя по всему, поднялась серьезно. «Ты как там?» – спросила Алла. «Выспался. Чем, интересно, ночью занимался, что так отключился?» «Ладно, скоро сделаем остановку, разомнемся, перекусим». «Отлично», – согласился я, с трудом шевеля пересохшими губами. Алла опять начала что-то говорить, но я уже не ловил нить рассказа. Бляха, стало действительно хреново, я провел рукой по лбу, он был раскаленным. «Алла», — начал я, но не договорил. «Я хотел пить, страшно хотел и отключился, на этот раз вполне конкретно. Когда я открыл глаза, во рту было сухо, пить все еще хотелось, но я был не в машине, точно не в машине». «Комната». «Да, это была комната с белым потолком и...» «Очнулся», — услышал я мужской голос, и надо мной возникла фигура. Это был мужчина средних лет. Он внимательно всматривался в мое лицо. Что-то с ним было не то. Что не так? Я закрыл глаза и тут же снова открыл. На нем была милицейская форма. 25. Детерминатор. Я снова закрыл глаза, не то чтобы надеясь, но, как говорится, а вдруг? Но нет, никакого вдруг не произошло. Когда глаза открылись, дяденька-милиционер не исчез. Седой полковник с короткой стрижкой и седыми усами. Он внимательно смотрел на меня круглыми рыбьими глазами, не мигая и не проявляя эмоций. «Как сканер. А что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нету. И QR-кодов тоже. Алла, иди, очнулся твой пострадавший», — крикнул он и добавил уже мне. «По какой статье привлекался?» «Что?» – удивился я. «Ни по какой. Ну, это поправимо. Кто это тебя?» «Дядя Миша, ты же обещал», — воскликнула Алла Сергеевна. Она тоже нависла надо мной. В отличие от полковника дяди Миши, Алла смотрела с тревогой и сочувствием. Ее карие глаза были влажными и полными сострадания. Положение мое не способствовало рассуждениям романтической направленности, но я не мог не отметить, как она хороша в этом своем волнении. На ней был мягкий бежевый свитер, светлые прядки волос, заложенные за уши, самовольно выбивались, норовя закрыть глаза. Ну и грудь, конечно, не могла скрыть трепета. «Ты сможешь что-нибудь сделать?» – спросила она у мента. «Ну, пожал он плечами, тут делов-то раз-два и готово. Тащи ножовку, сейчас отпилим руку и все, чтоб не мучился. Ну, дядя Миша, я же серьезно, да какие тут шутки?» – вздохнул он. «Ладно, пойду руки помою, а ты саквояж мой принеси, и воду что ли горячую? Хотя нет, воду не надо, он же не рожает, вроде». Полкан вышел. «Это мой дядя», — кивнула Кумачева, не обращая внимания на его шуточки. «Он начальник медсанчасти МВД и хирург от Бога. Он сейчас твою рану посмотрит». «Посмотрел уже», — недовольно бросил дядя, возвращаясь. «Пулевое, похоже, да, бытовая травма», — поморщился я. «Рука довольно сильно болела. Быт у тебя, братец, явно не обустроенный. Суровый, можно сказать, быт. Менты подстрелили? Нет». Твердо и по возможности спокойно сказал я. «Слово чести». «Эс», — скривился он. «Чести. Ну-ну. Ладно, подлатаю тебя, но будет больно. Это стриптоцид, что ли?» «Да». «Дядя Миша, поставь ему обезболивающее. Жирно будет». «Дядя Миша», — кивнул я, — «поставьте ему обезболивающее». «Ну, дядя», — рассердилась Алла. «Ладно, Аля», — неохотно кивнул он племяннице, — «поставлю. Клестир с патефонными иголками. Сразу про руку забудет». «Да, разбойник, а навокаин можешь поставить?» «Навокаин?» — с сомнением в голосе произнес он. «Ишь ты, грамотная какая! Если есть с собой, поставлю, так и быть». Он вздохнул и взял из ее рук саквояж, как у доктора Айболита. «Дай стул». Из саквояжа появилась металлическая блестящая коробка, а из коробки — красивый стеклянный шприц. Загляденье просто, не то, что нынешнее пластиковое безобразие. «Все стерильно. Сделаем сейчас криминальную операцию. Я б ему палку дал в зубы, чтоб анестезию не тратить. Но, если ты настаиваешь...» «Ладно». Он воткнул шприц мне в плечо и ввел обезболивающее. Обколол рану по периметру. Я поморщился и даже чуточку постонал, самую малость. И получил ободряющий взгляд Аллы Сергеевны. Больно было. Может, от того, что рука изодрана. Но, впрочем, боль быстро отступила. «Помоги-ка», — распорядился дядя Миша, — «возьми клеенку и подложи под руку, а то сейчас уделаю все». Из саквояжа появилась пузатая бутылочка с ярко-желтой жидкостью. «Тазик, что ли, принеси?» Алла убежала и тут же вернулась. Я отвернулся, не желая наблюдать, что именно будет делать с моей рукой милицейский Айболит. Отвернулся и уставился на диванную спинку. Я лежал на диване с велюровой, в мелкую полосочку, обивкой. Боли не было, но и приятного тоже было мало. Знобило. Жар не прошел. Несмотря на антибиотики и стриптоцид, омертвевшие после ранения ткани все равно нагноится. В Афгане я это видел. «Ой, Аля, ты что такая бледная?» — сердито бросил лекарь через пару минут. «Гляди у меня, в обморок не грохнись. Возьми вот бутылек, понюхай. Не полной грудью только. Это что, нашатырь, что же еще? Нюхни, нюхни, а то еще с тобой мается потом». «Дядь Миш, все нормально, не переживайте». «Нормально», — скептически произнес он. «Я бы сказал, что ничего тут нет нормального, но тебе виднее, конечно. Так, все, получите и распишитесь. Через два дня нужно на перевязку. Пить тетрациклин или эритромицин. Я сейчас ему вколю и тройчатку шарахну. Пусть поспит. Проснется, будет как новенький. Ты, если хочешь, можешь ему вечерком еще раз задницу продырявить. Ну и потом утром. Шприц есть, но кипятить, если не захочешь, можно и таблетками обойтись. В аптеку только бежать придется». «Сбегаю, конечно». «Беги. Он сейчас вырубится, так что не обчистит, не переживай. Только дождись, когда уснет, и тогда иди. Больной, на бок ляг. Аля, приспусти штаны ему. Дядя Миша, дядя, дядя, 100 лет уже дядя. Ну, мне еще не 100, допустим», — фыркнула замдиректора, грозная на комбинате, и такая вот практически девчонка в домашней обстановке. Она наклонилась и потянула пояс моих брюк. «Эй, инвалид!» — прикрикнул дядя, — «ремень расстегни». Я расстегнул и тут же получил иглу в зад. «Еще не все. Вот так, а теперь все. На вот, ватку ему подержи». Дядя Миша хмыкнул, прижимая мокрую от спирта вату к моей заднице. «Александр, давайте», — немного смущенно произнесла Алла Сергеевна, — «брюки снимем, чтобы спать было удобнее. Я сейчас одеяло принесу». «Я сниму, не беспокойтесь», — ответил я сам. Но она беспокоиться не перестала и, Пока дядя Айболит возился, собирая свой инструментарий, буквально стянула с меня штаны. Я едва успел схватить здоровой рукой резинку трусов, а то бы ну в общем. Нет, я, конечно, не против, но сердитый дядька бдел, так сказать, и блюл. Впрочем, в голове зашумело, веки стали тяжелыми, и члены налились свинцом. «Подведешь ты меня, Алька, под монастырь, его бы в операционную нормальную, а я, понимаешь, представитель закона, творю здесь непотребство настоящее, кромсаю тут, на диване сомнительных типов. Ну, дядечка Миша, у тебя ручки золотые, а в операционной твои рьяные коллеги будут любопытствовать да выпытывать. Я тоже буду», — сердито ответил он, но голоса к этому моменту стали удаляться. Он бубнил и бубнил, а Аля, умиротворяя его, мурлыкала что-то в ответ. Но димедрол в сочетании с остальными ингредиентами делал свое дело, туманя разум и накатывая сладкое и беззаботной, дающее облегчение, сонной волной. Утром я проснулся от звуков, несущихся, без сомнения, с кухни. Молодость, вероятно, брала свое, потому что я почувствовал голод. В голове немного шумело, но в целом, все было не так уж и плохо. Жара не было, плечо ныло, но не смертельно. Я уселся на диване, спустив вниз ноги, а потом аккуратно встал. Из одежды на мне имелись только трусы. Плечо было забинтовано, причем, хорошо так, без намеков на экономию перевязочных материалов. Я накинул на плечи одеяло и пошлепал на звуки посуды и запах кофе. Квартира мне показалась небольшой. Потолки высокие, стены толстые, но комнаты маленькие. Зато обставлена она была со вкусом, элегантно. Советский минимализм без хрусталя и ковров и с импортной, хоть и социалистической мебелью. Я обнаружил три комнаты, гостиную и спальню и еще одну, может кабинет, не знаю, не заглянул. Я провел ночь в гостиной на диване. Пройдя по длинному коридору, я оказался в просторной кухне. Считай, четвертая комната. О, тень отца Гамлета, улыбнулась Алла Сергеевна. Живой, она была в шлепанцах, мягких коротких шортах, футболке и переднике. Уютная и милая. И да, сексуальная. Карри растрепалась, непослушные пряди лезли в глаза. Что дают? О, сегодня у нас сырники. Космические. Ой, нет, не космические, а трансвременные. Ты же не из космоса, а из будущего. Да, чего-чего, изумился я. Ну, ты же путешественник во времени. Да, как у Герберта Уэллса. Как ты узнала? Ошарашенно спросил я, и только через мгновение сообразил, что вообще-то до этого момента говорил ей вы. Как я узнала? Она засмеялась. Ну, ты даешь, ты же сам рассказал, что ты, как же это слово, про детерминацию что-то, терминатор что ли, хмуро подсказал я. О, точно, терминатор из будущего, железный дровосек-мститель, пришел, чтобы спасти землю от террора, или что-то в этом роде, не помнишь уже? Нет, помотал я головой. Это ты бредил так, хмыкнула она, ты же против сырников ничего не имеешь, для тебя стараюсь. Между прочим, не каждый раз к нам из 21 века детерминаторы залетают. Точно, вяло кивнул я, пытаясь сообразить, что же еще мог наговорить. Залетел вот, а может, ты все-таки инопланетянин? Вряд ли, жалко. У меня дочка очень интересуется этой темой. А почему ни в коем случае нельзя было передавать тебя в руки милиции? Дочка, да, она сейчас у родителей. Сколько ей? 4. А зовут как? Соня, сказала она и посмотрела пытливо. Молодец, улыбнулся я, все успела. А про милицию история темная. В общем, спасибо, что не сдала. Ну, частично сдала, пожала она плечами, переворачивая деревянной лопаткой аппетитный румяный сырник. Ты же помнишь дядю Мишу? Я кивнул. Вот, он твою рану обработал. Промыл, прочистил, убрал все лишнее и перевязал. Но повязку надо сменить через день. Это, конечно, не проблема. У нас есть прекрасная поликлиника. Впрочем, может, дядя Миша сам сделает перевязку. Он в курсе политической ситуации, если что. А вот я, походу, не слишком-то в курсе ситуации. Ну-ну, засмеялась она, инопланетянин. Ешь и пойдем колоться. В смысле, неправду говорить, а укол ставить. Сырники были просто шикарные. А муж где? Не слишком деликатничая, спросил я, загребая нанизанным кусочком густую сметану. Мужа нет, пожала она плечами. Просто нет и все, безо всяких объяснений. А почему не перекинула меня в больницу? Продолжая уплетать сырники, поинтересовался я. Ну, а кто мне две машины еды пришлет, если тебя обратно в будущее отправит? Я пожал плечами. Шучу, конечно, на всякий случай уточнила она. Просто ты постоянно повторял, что в милицию нельзя. Как русская радистка, да, спалилась на том, что, когда рожала, материлась по-русски. Ну, ты же не матерился. Тогда давай позвоним по поводу продуктов. И не рожал. Да, давай позвоним. После того, как с Кафманом все было улажено, Алла велела мне лечь на живот и начала брякать железками и стекляшками. Ну подумаешь, укол, кивнула она, укололся и пошел. Да, почему я встал у стенки, усмехнулся я, у меня дрожат коленки. Не бойся, человек будущего. И, как говорится, скидав и краткие штаны, власть переменилась. А во, я чуть приспустил резинку, стеснительный какой, хмыкнула Аля, так рука не сгибается, дотянуться не могу. А вторая на что, Лана, помогу. Она отложила шприцы двумя руками, резко сдернула с меня мои семейнички. Упс, засмеялась. Чет перестаралась, похоже. Ладно, не бойся. Она намочила вату и потерла мне зад. Потянула спиртом. Даже не знаю, что больше, страшно или приятно, сказал я. Она не ответила, продолжая тереть ватой, делая при этом долгие и длинные махи. Аля, ой, больно, нет, ха-ха. Ну, вот и все. Натягивай штаны. Я застонал и одной рукой натянул кое-как трусы. Она не помогала. Стояла и смотрела. Еще и усмехалась. Да ладно, не переигрывай. И все-таки, почему не повезла в больницу? Спросила она и, отложив шприц, присела на край дивана. Да, решила оставить себе на некоторое время. Как игрушку что ли? Я перевернулся на спину и здоровой рукой провел ей по плечу. Может и так, мотнула она головой и, повернувшись, пристально посмотрела мне в глаза. Я сжал ее плечо и, сместив руку, скользнул по спине, чуть надавил, привлекая к себе. Она не сопротивлялась. Подалась вперед, нависла надо мной, оперлась на локоть. Волосы рассыпались, и она привычно сдула их, чуть выпитив нижнюю губу. Задержалась, глядя мне в глаза, а потом приникла и прижалась губами к моим губам. Было больно, но приятно и сладостно даже. Рука болела, но что там рука? В конце концов дядя Миша придет и все поправит, отрежет лишнее и посыплет волшебными порошками. В Верхотомск я вернулся только через 3 дня. До Москвы меня довезла служебная машина комвольного комбината, а там уж я планировал лететь на самолете. Рана заживала, как на собаке. Продукты были доставлены, а сукно готовилось к отгрузке. Так что, небольшая вольность со сроками командировки была вполне простительной. Сказавшись больной, Алла Сергеевна провела со мной 2 дня, но потом съехала на наезженные рельсы. Наигравшись, она возвратилась к исполнению служебных обязанностей, и семейных тоже. Дочь нужно было забирать от родителей, да и мне пора было ехать, готовиться к новому делу. «Слушай, Саша, а ты не хочешь ко мне перейти на работу?» – спросила она, когда мы прощались. «Конечно, хочу», – улыбнулся я, – «но мне нужно по распределению отработать». «Да ерунда, я устрою перевод и все будет нормально». «Нет, Аля, почему? Поставим тебя замом в отдел снабжения, общежитие семейное сразу получишь». «Хочешь? Хочу, но не пойду». «Да почему?» – недоуменно спросила она. «Потому что ничего из этого не выйдет. Ты заинтересовалась мной из-за моего странного бреда? Про будущее что ли?» «Да ладно, при чем здесь твой бред? Ты мне сразу понравился. Даже если и так, быстрое увлечение быстро проходит. Так что лучше я буду приезжать в командировки, чтобы встречи подольше оставались приятными». «Нет», — нахмурилась она, — «я не пойму, тебе не понравилось что ли?» «Еще как понравилось, я про тебя говорю, не про себя. И что ты говоришь про меня? А то, что если ты дорвешься до меда, через полчаса он так тебе опротивеет, что ты год к нему прикасаться не захочешь. Лучше мы будем наслаждаться изредкой». «Ладно, не продолжай. Нашелся здесь мудрец. Целый Монтень. Можешь вообще не приезжать в таком случае». «Приеду. Обязательно приеду. Когда ты соскучишься, тогда и приеду». «Ну посмотрим. Посмотрим», согласился я. «Помоложе хочешь найти, Аля? Куда моложе-то? И без детей. Прекрати». «Ладно, она мне нравилась. Но тут все было ясно. Приехав в Москву, я встретился с Кафманом. Он повез меня в ресторан Пекин и где-то в перерыве между пельменями и уткой протянул он мне конверт. «Держи. Это что, письмо от Эллы? Ты смотри», — сразу помрачнел он, «не перебарщивай с шуточками. Это не письмо, а деньги за сделку. Вознаграждение. Ну бляха же муха. Вообще-то я пришел бороться с преступлениями, а никак не принимать в них участие. Не нужно, Яков Михайлович. Я же не для этого. У меня свой интерес, К тому же, ой, да ладно, интерес у него. Деньги, это деньги и ничего больше. Ты, кстати, не планируешь в Москву перебираться? Так распределение же, это дело поправимо, было бы желание. Не хочешь у меня поработать? Прямо ажиотажный спрос на мою кандидатуру. Но сидеть под присмотром у Кафмана мне совсем не улыбалось. Так диплом из текстильного вам вряд ли пригодится. Да мне дипломы вообще безразличны. Дипломом сыт не будешь и на хлеб его не намажешь. Главное, умение добывать в различных условиях. А то женишься, и жена с твоими копейками по миру пойдет. Намек более, чем прозрачный, конечно. Что добывать? Руду? Неважно, что. Важно, сколько. Ну, я пока жениться не намерен, успокоил я Кафмана. Жизнь иногда и не спрашивает о твоих намерениях, понимаешь? Понимаю, подтвердил я, ощущая смутную тревогу из-за такого разговора. Вот и молоток. И, кстати, ты из квартиры бабушкиной выписался, когда уезжал в Верхотомск свой дурацкий. Да, зря. Нужно обратно все это прокрутить. В провинции можно работать и с временной пропиской, а постоянную иметь в столице. Подумай на досуге. Мы все не вечные, а пожилые люди особенно. Вылетев из Москвы вечерним рейсом, я прибыл в свой дурацкий Верхотомск около 6 утра. Ночи становились все теплее, но по-прежнему, выйдя из нагретого самолета в предутреннюю сырую мглу, пассажиры ежились и выглядели недовольно. Всех еще тепленьких, спускающихся с трапа путешественников сразу трамбовали в икарусы долго держали, не двигаясь с места. В этот раз нас набили плотнее обычного. Я старался беречь плечо, но сельдь в бочке мало что может. В общем, комфорта было мало. Стало жарко. По ногам шел холод, а по верхам жар. Да еще и сзади напирал кто-то. Поворачиваться было не с руки, поэтому я просто бросил через плечо. Аккуратнее, пожалуйста. Но слова эти будто вызвали противоположное действие, и жать стали еще сильнее. Не выдержав, после третьего замечания, я все же исхитрился и повернулся назад, чтобы посмотреть на этого беспокойного соседа. Наши взгляды встретились. В упор на меня смотрел зубатый. Смотрел без тени улыбки, зло и недовольно. «Сразу не убегай», — коротко кивнул он, — «когда из автобуса выйдем. Разговор имеется». Естественно, ни в какие разговоры я вступать не собирался. Багажа у меня не было, поэтому, пройдя через здание аэровокзала, я сразу двинул наружу, собираясь сесть в такси. Только вот зубатый не отставал. «Да и хрен с, в машину его», — негромко бросил зубатый. «Передо мной выросли три человека, а из стоящей рядом буханки показался еще один, с интересом глянувший в нашу сторону. Давай, не привлекай внимания. 26. Душитель из Краснокузнецка. Ситуация, помимо того, что она была явно очень неприятной, казалась еще и чрезвычайно странной. Как меня выследил зубатый? От какого момента меня вел? Где подкарауливал? Что это за эскадрон гусар летучих? Были урки, урок мы устранили. А это кто? Менты? Вот же тварь неугомонная. Не получится, усмехнулся я, пытаясь продемонстрировать равнодушное пренебрежение. Это, наверное, не так уж убедительно показалось, но какие еще были варианты? Че ты сказал? Прошипел мне прямо в ухо зубатый. Я сказал, пожал я плечами, что, не привлекая внимания, не получится. Вы кто такие вообще, граждане? Зубатого, предположим, я знаю. Правда, в каком он тут статусе выступает, непонятно. А вы кто такие? Новая преступная группировка? Тактика была не безупречной, мягко говоря. Но что было делать? Просто прыгать в машину к этим мордоворотам, учитывая, что зубатый мне уже пытался устроить харакири, идея была, по меньшей мере, не слишком умной. Я сказал, что, не привлекая внимания, точно не выйдет. Но это была ерунда. И они, и я, мы все понимали, что еще как выйдет. Их четверо и зубатый, я один. Троица передо мной была немного странной. Дяденьки в возрасте, рыхлые, один с пузом. Тем не менее, засунут в буханку, даже пикнуть не успею. Тем более, рука не в порядке. Тем не менее, я прицелился, чтобы херакнуть ближайшего пузана. Дешево точно не дамся. Это кто? Нахмурился дядя, вышедший из машины. Он оказался охренеть, каким крупным и до ужаса серьезным. Настоящий богатырь. Такого из аркебузы-то не уложишь, не то что ударом в челюсть. Пригляди, кивнул зубатый тому, кого я сам приглядел в качестве жертвы первого удара, и подошел поближе к богатырю. Он подался вперед и торопливо стал что-то нашептывать, время от времени кивая в мою сторону и указывая на меня через плечо. Ты не енулся. Громко, грубо и неприязненно спросил богатырь у Зубатова, выслушав его речь. Тот дернулся, как от пощечины, и, набрав воздух, что-то затараторил, очень тихо, но зло. «Ага», — кивнул здоровяк, — «ты еще Юнусову скажи про свои связи в Москве, он тебя на шишак перед всеми натянет. Чё ты криво как-то начинаешь, братишка, давай в машину». Зубатый попытался предъявить еще какие-то аргументы, но богатырь только рукой махнул. «Поехали», — я сказал. «Шаройка, щенка нахер, сам, в транспортное средство. Если опоздаем, Юнусов всех перетопчет, мля. А ты, Зубатый, скажи спасибо, что за тобой заехали вообще». «По местам», я сказал. Прежде, чем забраться в тачку, Зуб успел бросить на меня взгляд. Волчий, надо сказать, взгляд злобный. Думаю, это унижение, которое он только что перенес у меня на глазах, сделало нашу дружбу еще крепче. Буханка рванула с места, а я в некотором недоумении остался стоять и смотреть ей вслед. Мне, конечно, было приятно видеть, как Зубатому по рогам прилетело, но в целом, ничего особо хорошего во всей этой катавасии я не усматривал. Приехав домой, я сразу пошел на кухню, достал из холодильника 3 яйца, зажег газ, поставил на конфорку тяжелую чугунную сковородку, плеснул подсолнечного масла. Оно тут же нагрелось, и по кухне распространился густой аромат. Я разбил яйца и вылил на горячий металл. Они зашкварчали, белок запузырился и тут же начал лопаться. Перегрел, блин. Московский хлеб подсох за время моей командировки, но разжевать было можно. Я налил в джезву воды, сыпанул кофе и поставил ее на газ. А потом сидел за столом, макал черствый черный хлеб в жидкий густой желток и ел, запивая густым кофе без сахара и сливок. Замотал руку полиэтиленом и пошел в душ. Жаль, тонкой пищевой пленки еще не было в помине. Но я исхитрился не замочить повязку. Умылся, переоделся и собрался в поликлинику. Но перед этим решил сделать звонок. Закирова, раздалось в трубке. «Доброе утро, Ирина Артуровна, это Жаров». «Слышу, что Жаров, надо мне поговорить с вами». «Говори, я бы лучше подъехал, чтобы лично пообщаться». «Пообщаться», неодобрительно повторила она. «Ну, общайся, давай». «Блин, Ирина Артуровна, я же говорю, лично хочу переговорить. Когда можно подъехать?» «Подъехать», хмыкнула она. «Я прошу прощения, вы точно Ирина Артуровна?» «Жаров, чё тебе надо, говори. Я хочу подъехать и переговорить лично. Некогда мне с тобой болтать. На работе я работаю, понимаешь? На разговоры времени нет. Хочешь поговорить, назначай встречу, и я подумаю, смогу ли прийти. Ну, пойдемте в кафе мороженое после работы». «Так, Жаров, я кладу трубку», сердито заявила она. «Куда вы хотите? Прояви фантазию, ты же мужчина». «В магазин шуб, уже теплее», усмехнулась Ирина. «Но можно и не так глобально. Ну, пойдемте ужинать». «Ну, пойдемте», передразнила она. «Если тебе самому это не слишком интересно, то насильно, как говорится. Ну, давайте сегодня встретимся после работы в ресторане «Волна». Ну, вот, уже ближе к делу. Но сегодня я не смогу. Блин». Она засмеялась своим низким грудным голосом. «Ладно, Жаров, давай сегодня. В 19 часов ровно, понял? Но учти, я ждать тебя точно не буду. Не вздумай опаздывать. И не в «Волне», а в «Солнечном». Не стоит экономить на таких вещах, как ресторан». «Отлично». На козырьке над входом в поликлинику повесили новый транспарант с большой надписью на красном фоне. «Здоровье каждого, богатство всех. Лучше и не скажешь». «Интересно, эти лозунги лично Суслов сочиняет или кто-то другой?» У процедурного скопилась очередь. Я вооружился коробкой конфет с сорти, чтобы убедить сестричку сделать мне перевязку безо всякого направления врача. Конфеты были моим направлением. Когда сидел у кабинета, мимо прошагал нервный потолок варвара. Уверенно, гордо подняв голову и шагая от бедра, она прошествовала мимо. Осиная талия и каблучки, стук, стук, стук, загляденье. Блин, откуда у нас столько красоток, честное слово. Жизни ведь на всех не хватит, ни одной, ни двух и ни трех. Пройдя мимо, она резко остановилась и развернулась. Жаров, с удивлением воскликнула Варя, чуть тряхнув головой, отчего ее каштановые кудри запрыгали и заволновались. «А почему это вы ко мне на прием не пришли? И не один раз, а дважды, насколько я помню. Я в командировке был, Варвара Игоревна». Она подошла ближе и пристально вгляделась мне в лицо. «Вы что, снова травму головы получили?» «Нет, плеча на этот раз». Она прищурилась, пытливо выискивая следы синяков. «Этак мы с вами вообще никогда не закончим терапию. Идите за мной». но мне на перевязку нужно. Никуда ваша перевязка не денется. Я должна вас осмотреть. Я бы тебя тоже с интересом осмотрела и даже с удовольствием. А то завела моду, заставит раздеться и подает команды. То приседать, то ходить с закрытыми глазами, только гопока еще отплясывать не заставляла. Как не денется, у меня серьезные дела. Мне огромный фурункул удалили в Москве, теперь вот перевязки делаю. Фурункул, откуда он взялся-то? Я же отлично помню ваше тело, ваше состояние. Не было у вас никаких фурункулов на плечах, вечно вы врете, Жаров. Бегом в мой кабинет. Я усмехнулся, но встал и пошел вслед за ней. Красота ведь великая сила, на самом-то деле. Знаете, Варя, сказал я, раскрывая портфель, это когда мы с вами так сблизились, что я вдруг Варей стала. Я вам подарочек небольшой принес. Подарок? С чего это? Ну, вы столько возитесь со мной, а я неблагодарный не посещаю вас вовремя. Вам что, снова больничный нужен? С подозрением уставилась она на меня. Нет, пока не нужен, просто хочу вам приятное сделать. Я достал из портфеля коробочку пани Валевска. Это были те самые духи, что я отнял у барыги. На будущее что ли? Да бросьте вы, неужели вам нельзя без корыстных побуждений подарить что-нибудь? Скулы ее чуть порозовели, а конопушки посветлели. Вы меня извините, но мне правда на перевязку, я не шучу. Вот видите, я снял свитер и показал ей потемневшую повязку. Я к вам обязательно загляну в ближайшее время. Ну, вы хоть вспомнили что-нибудь? Честно, нет. Формирую воспоминания из свидетельств других людей. А бабушку свою я вообще умудряюсь водить за нос. Серьезно, да. Почему-то мне кажется, если она узнает, что у меня амнезия, то сильно расстроится. А у нее возраст, сами понимаете. Слушайте, ну зачем вы такой дорогой подарок? Варя, давайте как-нибудь поужинаем вместе, или сходим куда-нибудь, в художественную галерею, например. Хотите в галерею? Спасибо вам, Саша, за подарок. Но от посещения выставки, давайте пока воздержимся. Жалко. Тогда напишите мне освобождение от субботника, пожалуйста. Что? Вздернулась она. Это шутка, рассмеялся я. Просто хотел немного вас встряхнуть. Из поликлиники я шел со свежим бинтом и освобождением от работ. Воспользуюсь им или нет, я пока не знал, но пусть будет. Хуже от него точно не станет. Зина, как я и предполагал, получив от начальства похвалы и благодарности за решение проблемы с сукном, не сказала о моей задержке ни слова. «Слушай», – прошептал мне Ватруба, склонившись надо мной, – «что с ней там случилось? Ты не знаешь? Может, молния ударила? В Москве?» – уточнил я. «Даже и не знаю, а почему ты спрашиваешь? Вроде обычная она, никаких радикальных перемен». «Ну», – задумчиво произнес он, – «не такая уж и обычная. Она сегодня подошла и сказала, мол, если у меня проблемы с детьми и женой, так и быть, она сама поедет в Москву на следующей неделе. Что ты с ней там сделал? Я, мне, пожалуй, такое было бы не под силу. А вот дяде Эдику удалось. Причем, ему это приключение даже понравилось, насколько я понял. Ну, не знаю, совершенно ведь другой человек, с пониманием и гуманизмом. Как говорится, все для человека, все во имя человека. Ага, вспомнил я анекдот. Я даже знаю этого человека, и это не ты. Честно отсидев день на работе, к 7 часам я отправился в ресторан. Надо заметить, что в обеденный перерыв вместо того, чтобы наслаждаться щами и биточками, я смотался в солнечный и дал трояк администратору за бронирование столика. И теперь я ждал у входа свою даму. Ждать пришлось недолго. Пунктуальность – это качество, достойное всяческих похвал, и ровно в 7 появилась Ирина. «О, мой кабальера уже здесь», – усмехнулась она. «Ну, здравствуй, друг сердечный». Она протянула руку, сложив ее не для пожатия, а для поцелуя. Но я это дело проигнорировал, подумав, что поцелуи руки будут тогда, когда я сам решу, а не по ее произволению. «Привет», — улыбнулся я и легонько стиснул протянутую руку. «Ирина Артуровна». «А, давай без Артуровны», — прищурилась она. «А, давай», — усмехнулся я и повел ее в зал. Администратор проводил нас к тому же столику, где мы сидели в прошлый раз. Сегодня мы заказали шампанское и судака. Особо вкусно не было, но терпимо, да, вполне терпимо. «Послушай, я сегодня прилетел из Москвы, начал я то, ради чего, собственно, мы и встретились. Какой ты скучный, Жаров», поморщилась она и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Честное слово, сидишь с девушкой и не можешь придумать ничего лучше, чем говорить о делах. Что с рукой? Она кивнула на утолщение, которое было отчетливо видно под свитером. Медсестра расстаралась, получив коробку конфет и бинта не пожалела. Бандитская пуля. О, как, да. Слушай, я предлагаю сейчас закончить ужин и пойти ко мне домой. У меня есть эксклюзивная коллекция редких и чрезвычайно ценных пейзажей. Пошляк, а слова-то какие? Расцениваю это, как да. Ну, а пока мы не разделались с судаком, хочу сообщить, что сегодня в аэропорт увидел Зубатова. Она пожала плечами. Эка невидаль, теперь ты его очень часто сможешь видеть. Он ведь в Верхотомске работает. Серьезно? И где же? В областной прокуратуре. Кем? Следователем. Интересное кино. Я рассказал об инциденте, произошедшем утром. Дурак, рассмеялась Ирина. Юнусов, это зам прокурора области, человек с крутым нравом. А этот твой дурачок, судя по всему, бравировал московскими связями. Но связи-то действительно имеются, наверное. Кто-то же его запихнул в прокуратуру и отмазал от той заварушки. Имеются, вероятно, согласилась она. Только вряд ли они ему помогут, если он попадет в немилость к Юнусову. У того своих связей столько, что он, по большому счету, может делать все, что угодно. Даже если он лично, своими руками задушит генсека, ничего ему за это не сделают. «Пойдем ко мне», — предложил я. «Нет», — коротко мотнула она головой. «Почему? Сегодня я не кондишн. В другой раз сходим. Я ведь живописью горячо интересуюсь, на самом деле, так что приду как-нибудь». Она улыбнулась так, что я очень живо представил эту предстоящую экскурсию. И ее, Ирину Артуровну, представил в своих объятиях. И лицо ее представил в тот момент, когда все жеманное да и просто человеческое исчезает, оставляя место лишь первородному, животному. Ну, да ладно, нет, так нет. Конец ужина я постарался закруглить, как можно скорее. Представлять можно сколько угодно и что угодно, но пока не дошло до дела, все эти фантазии и пожирание жадным взглядом ее воображаемых прелестей выглядели бы нелепо и стрёмно, чего уж там. Тем более, нужно было хорошенько выспаться, поскольку план на ближайшие дни у меня уже был. В следующую ночь я пошел на дежурство в детский сад. Ближайшее дело, вписанное в мою летопись, должно было состояться незадолго до ленинского субботника. Поэтому нужно было послать очередной сигнал в органы. Но там была проблема, решение которой было совершенно туманным. От органов требовалась филигранность и виртуозность. В Краснокузнецке, расположенном у нас в области и почти таком же крупном, как и Верхотомск, начинал действовать бытовой маньяк. Он будет убивать своих знакомых. Придет в гости с бутылкой. Разопьют они с будущей жертвой беленькую и хмель ударит в голову. Захочет будущий злодей большой и чистой любви, вернее, ее физического воплощения. Но в силу врожденного уродства, его попытки к совокуплениям вызовут лишь смех и никакого другого отклика со стороны девушки не будет. То есть они начнут, все честь по чести. Он девчонку разденет, колготки снимет, но когда она увидит, с каким орудием он вышел на этот бой, разочарованно и совершенно неделикатно рассмеется. Он рассвирепеет и схватит эти ее колготки, ими же задушит бедную простодушную хохотушку. Всего он успеет совершить 4 подобных убийства и будет изобличен и пойман. Да только жертв это не вернет. Поэтому основная трудность заключалась в том, чтобы накрыть этого урода в момент первого злодеяния, превратив его из убийства в покушение на убийство. Глядишь, отсидит и больше уже к этому вопросу не вернется. В общем, я очень подробно расписал то, что касалось ближайшего убийства, напечатал на машинке и увез в Новосиб. Была, как раз, суббота, так что я купил билет на автобус и уехал в Новосибирск. Лучше бы было сгонять в Москву, чтобы отправить письмо из максимально удаленного от себя места, но сопоставить день моего полета с датой отправки письма было слишком просто. Билеты на самолет продавались по паспорту, а вот билеты на автобус не требовали идентификации личности. В Новосиб я смотался, но мне не давало покоя опасение, что первую девушку не удастся спасти, потому что менты нагрянут слишком поздно, не особо веря в мою наводку. Поэтому единственным решением было поехать туда самому и вмешаться в это дело, если милиция в очередной раз проигнорирует мои предупреждения. Сказать было легко, а вот сделать не очень. Убийство должно было произойти в частном доме. Проникнуть туда было непросто, но можно было наблюдать за событиями через окно и в подходящий момент разбить стекло, ворваться внутрь или выманить короткоствольщика наружу и там уж дать генеральное сражение, или просто проломить ему голову. Да, План был откровенно слабый и назывался просто «Действия по обстоятельствам». В начале недели нужно было как раз ехать в командировку в Краснокузнецк, и я вызвался сам, опять-таки на автобусе. Я решил рабочие вопросы и вернулся домой. Правда, не сразу. Перед этим я съездил на место преступления и все хорошенько осмотрел. В день X я ушел пораньше с работы, сославшись на необходимость посещения врача, вернее, процедурного кабинета, и даже посетил этот самый процедурный кабинет, но сразу после отправился на автовокзал и, стараясь не привлекать внимания, доехал до Краснокузнецка. В спортивной сумке через плечо у меня лежал тяжелый кусок трубы, замотанный в тряпку, и бутылка водки. На всякий случай, каменюку или кирпич я планировал найти на месте. Маршрут мне был известен, и я отправился к месту событий. На общественном, естественно, транспорте, чтобы оставлять минимум следов. Подобравшись к дому, я обошел его с задней стороны и посмотрел через забор. Забор здесь был дощатый и невысокий. Свет в доме горел, так что свидание, судя по всему, уже началось. Хронометраж вечера был известен со слов убийцы, поэтому мог не соответствовать действительному. Так что надо было иметь запас времени. Я аккуратно перелез через забор. Собаки во дворе не было, это я знал. Стараясь не выходить на свет, я подобрался к дому и осторожно заглянул в небольшое окно. В комнате все было точно так, как описано. Бутылка, улыбки, грубые ласки и предвкушение чего-то большего. Эх, окно только располагалось далековато. Нужно было обойти дом и подойти к окну с противоположной стороны. Я кивнул, развернулся и, от неожиданности, сердце ухнуло и замолотило, как сумасшедшие. Прямо позади меня стоял человек в капюшоне, надвинутом на лицо. 27. Не по плану, не раздумывая, не пытаясь понять, что происходит и кто этот человек, я немедленно размахнулся, но не успел среагировать, или не заметил в темноте, или, бац, в голове раздался щелчок и изображение выключилось, как бабушкин телевизор, вспыхнув неярким белым пятном. Когда я открыл глаза, было ощущение, что они все еще закрыты. Меня окружала полная темнота, голова раскалывалась, во рту стоял неприятный металлический вкус. Я попытался двинуться. У меня получилось, но движение отозвалось болью в запястьях. Я лежал на боку в тесном темном пространстве. Руки были скованными наручниками. Затянуты они были максимально туго. Поверхность подо мной была жесткой и неровной. Было холодно. В общем, я не сомневался, что нахожусь в багажнике автомобиля. Я подтянул кисти рук к себе и, отставив локоть, поднял его вверх. Он уперся в крышку. Никаких сомнений, это был багажник. Да точно, я нашел ребра жесткости. Так нужно было сохранять спокойствие. По крайней мере, не в гробу, и то хорошо. Я пошевелил ногами. Они были свободны. Подвигал ногой вперед и назад, определяя границы этой свободы. Лежал я, судя по всему, лицом к салону. Чуть приподнявшись, я уперся больным плечом в крышку багажника, поднажал. Хрен там, разумеется. Ладно, надо было попробовать освободить руки. В правом кармане куртки я носил ключи от квартиры. Один ключ от английского замка, один ключ с бороздками крестиком, как у отвертки, один маленький почтовый ключик. Вот он-то мне и был нужен. Ключик был Г-образный, с небольшим, чуть загнутым отростком, похожим на очень маленький флажок. Надо было постараться извлечь ключи из кармана и попытаться использовать ключик от почтового ящика. Поворочившись и попыхтев, я сумел лечь на спину. Потом попытался засунуть обе руки в карман. Безуспешно. Куртка перекрутилась и карман был недосягаемым, оставаясь где-то подо мной. Тогда я уперся ногами в пол и, приподняв задницу, потянул за куртку, перетаскивая ткань так, чтобы вытащить карман из-под себя. Это получилось достаточно легко. Он оказался практически у меня на животе. Куртка была довольно свободная и сейчас это сослужило мне хорошую службу. Без особого труда я достал из кармана связку ключей. Нащупал почтовый ключик. Отлично. Положил ключи на живот и прошелся кончиками пальцев по гладкой поверхности браслета в поисках скважин для ключа. Дырочки нашлись сразу. Хорошо. Теперь оставалось сделать самое трудное. Я зажал в руке почтовый ключик и попытался засунуть в скважину защелки. Ключ был явно больше, чем нужно. Поковырявшись немного, я все-таки сумел вставить его в скважину. Сначала втиснул туда флажок, а потом надавил и поставил ключик ровно. Попытался провернуть. Он находился в заклиненном состоянии и проворачиваться совсем не хотел. Я начал его понемногу раскачивать, пытаясь попасть в пружину. Движения были хаотическими. Я дергал, поворачивал и раскачивал ключик. Так, эдак и еще вот так. Время шло, я терял терпение, но ничего не получалось. Почувствовав, что хладнокровие под натиском раздражения отступает, я остановил все попытки, выдернул ключ и сделал несколько глубоких вдохов. Чуть успокоившись, я попробовал снова. Нащупал скважину, погрузил в нее флажок и резко надавил на ключ, поворачивая его в перпендикулярное положение по отношению к браслету. И тут щелк, бинго. Пружина клацнула и давление на левое запястье прекратилось. Я высвободил руку и защелкнул браслет, чтобы не зацепиться за что-нибудь ненароком. Правой рукой можно было заняться чуть позже, а сейчас надо было сосредоточиться на замке багажника. Телефона с фонариком у меня, разумеется, не было, спичек и зажигалки тоже. Поэтому я перевернулся на бок и попытался нащупать замок. На ощупь разобраться с ним было непросто. На всякий случай я пошарил по дну багажника вокруг себя. Ждать, что похититель оставил мне отвертку или еще что-нибудь такое же полезное, конечно же, не стоило. Так и оказалось, ничего подходящего я не нашел, только промасленную тряпку. Спасибо, что мне ее в рот не забили. Возможно, похититель торопился, учитывая, что машина никуда не ехала, и то, что вряд ли я пробыл в отключке долго. Он просто закинул меня в багажник, а сам ушел по другим делам. А может, он сейчас сидит в тачке и прислушивается к моим шевелениям. Может быть, похитителей было двое. Тащить меня в одиночку было не так-то легко. Зубатый, конечно, крепкий парень, а под подозрением у меня был именно он, но и я не мелкий. Значит, мог быть и помощник. Либо, снаружи раздались голоса, я притих и напрягся, чтобы выстрелить, как пружина, если багажник сейчас откроется. Но ничего не произошло, голоса стихли. Значит, тачка стояла не в каком-нибудь гараже или дворе. Она была, скорее всего, просто на улице. Это меня порадовало и приободрило. Я снова вооружился ключом и решил попытаться отжать язычок защелки на замке. Чуть приподнялся, упираясь спиной в крышку багажника и начал тыкать наугад ключом. Интересно, что за машина? Места было мало, конечно, но повернуться мне удалось. Если это, к примеру, 24-ка, то в ней багажник можно было вроде масляным щупом открывать, вдавливая его под уплотнителем крышки. То есть где-то здесь. Нет, бляха, не подлезть.